все готовятся к Рождеству?» — прервал он молчание. «Да». Гай посмотрел в окно на Санта-Клауса, едущего в оленьей упряжке по главной улице, на гирлянды из синих и красных лампочек вдоль фасадов магазинов. Днем они выглядели уродливо. Черные шнуры были заметнее самих лампочек. Все витрины были украшены к Рождеству. А на тротуаре перед супермаркетом стоял длинный ряд туго спеленатых елок, зеленеющих на фоне импровизированных ларьков. «Наверное, в этот раз Рождество будет со снегом», — вновь заговорил Ларсон. «Может быть». «Ради бога, Гай! Ради бога!» «Спокойнее», — сказал Гай. «Я могу повторить то же, что сказала мисс Уэллис. Главное — не волноваться». Ларсон сильнее сжал руль. Он-то, собственно, почему переживает? Это бессмысленно. В свое время он многих допрашивал. Некоторые пытались спорить, другие впадали в панику, и лишь немногие держались спокойно. Однако Ларсон впервые видел человека, внешне равнодушного к тому, что могло в такой ситуации последовать. Он решил было, что произошла какая-то ошибка, что стоит задать несколько вопросов, и все прояснится. Однако, когда он упомянул Френ Уолкер, Гай сказал: «Она не истеричка». Это обеспокоило Ларсона, и он уже боялся смотреть доктору в глаза. У бордюра рядом со зданием суда стояло много машин. Заседало большое жюри, и, как всегда, город оживал на некоторое время, пока не наступал день, когда 23 члена жюри садились в свои машины и разъезжались кто куда. На лужайке, взобравшись на пушку времен гражданской войны и тщетно пытаясь сдвинуть с места пирамиду из ядер, играли дети в промокшей одежде. «Наконец-то прикрепили их», — заметил Ларсон. «А раньше постоянно исчезали, потом в торговой палате с ног сбивались, отыскивая новые. Интересно, кому нужны пушечные ядра?» «Из них получаются отличные якоря», — сказал Гай. «У меня самого был однажды такой якорь. Потерялся где-то в заливе». «Ну надо же!» Ларсон припарковался и, войдя в здание, прошел в свой кабинет. Там сидел судья Маннинг, лысый, морщинистый, сутулый, с добрыми, но какими-то безучастными глазами, который, казалось, что-то пристально рассматривал на полу, выкрашенном масляной краской. Он поднял глаза на вошедших, потом снова опустил их. «Кофе будешь, Гай?» «Спасибо». Ларсон налил через старое ситечко горячий кофе. Взглянув на фотографию жены с двумя малышами на своем письменном столе, подумал, что все они живы только благодаря Гаю. И вообще, в чем, черт побери, дело? Что происходит? «Я пригласил Колина Юстиса», — скрипучим голосом сказал судья Маннинг. «Надо бы подождать». «И Крофорда. Присутствие окружного судьи в таких случаях желательно. Но он сейчас на заседании большого жюри. Начнем без него, пожалуй». «Новая фотография», — сказал Гай, рассматривая детей Ларсона. «Снялись этой осенью. Растут, как на дрожжах. Младшему надо бы удалить миндалины». «Да я и собирался». «Замолчи», — сказал он себе. «Замолчи. Замолчи». Ларсон сидел за столом и пил кофе без сахара. Судья постукивал своей тростью. Сверху то тише, то громче доносились голоса. Наконец дверь распахнулась, и в комнату вошел Колин Юстис. Колин был подтянутый молодой человек с редкими черными волосами, напряженным выражением лица, орлиным носом и острым взглядом немигающих глаз. Ходил он широко, размашисто, а говорил высоким резким голосом, и даже самое незначительное замечание произносил так, словно это было нечто чрезвычайно важное. Ларсон не любил Колина. слишком тщеславен, чтобы быть хорошим окружным прокурором.